Мы дошли до авеню Клиши и завернули в ночной ресторан «Граф». Было только начало первого, народу полно, но мы нашли свободный столик и заказали яичницу с ветчиной. Я сказал Ларе, что недавно видел Изабеллу. «Грей будет рад вернуться в Америку», — сказал он. «Здесь он как рыба, вынутая из воды. Он не будет счастлив, пока опять не окунется в работу. Наверное, наживет уйму денег. Этим он будет обязан вам. Вы ведь исцелили его не только физически, но и духовно, вернули ему веру в себя. Я сделал очень немного, всего только научил его, как исцелиться. Но как вы сами постигли это немного?» «Совершенно случайно, когда был в Индии. Я страдал от бессонницы и упомянул об этом в разговоре с одним старым йогом, и он сказал, что этому легко помочь. Он проделал со мной то, что я на ваших глазах проделал с Греем, и в ту ночь я впервые за несколько месяцев спал как убитый. А потом, примерно год спустя, я был в Гималаях с одним приятелем-индийцем, и он растянул лодыжку. Врача поблизости не было, а нога болела невыносимо. И я подумал, попробую-ка я сделать то, что сделал старый йог. И, поверите ли, подействовало, боль как рукой сняло». Ларри засмеялся. «Уверяю вас, я сам удивился невероятно. Тут ничего особенного нет, нужно только внушить больному какую-то мысль». «Легко сказать. Вас бы удивило, если бы рука у вас поднялась над столом без участия вашей воли». «Безусловно». «Ну так она поднимется. Когда мы вернулись в цивилизованный мир, мой приятель рассказал кое-кому об этом случае и привел ко мне на лечение еще несколько человек. Мне не хотелось этим заниматься, потому что тут было что-то непонятное, но он настоял. Каким-то образом я им помог. Я обнаружил, что способен избавлять людей не только от боли, но и от страха. Просто удивительно, сколько людей от него страдает. Я имею в виду не какую-нибудь боязнь замкнутого пространства или боязнь высоты, а страх смерти или, того хуже, страх жизни. Зачастую это люди вполне здоровые и благополучные, но притом настоящие мученики. Порой мне казалось, что никакое другое чувство не завладевает людьми так властно. И я готов был приписать это глубокому животному инстинкту, унаследованному человеком от того неведомого первобытного существа, что впервые ощутило трепет жизни. Я слушал Ларри и с интересом ждал продолжения. Как правило, он был немногословен, а тут разговорился. Быть может, пьеса, которую мы только что смотрели, сняла в нем какое-то торможение, и ритм полнозвучных стихов, подобно музыке, помог ему преодолеть природную замкнутость. Вдруг до моего сознания дошло, что моя рука ведет себя странно. Я успел забыть про вопрос, который как бы в шутку задал мне Ларри. А тут оказалось, что моя рука уже не лежит на столе, а оторвалась от него примерно на дюйм. Я был озадачен. Я стал смотреть на нее и увидел, что она слегка дрожит. Я ощутил какое-то нервное покалывание, что-то дернулось, и вот уже локоть отделился от стола без помощи, но и без сопротивления с моей стороны. Потом пошла вверх вся рука от плеча. «Что за чудеса?» — сказал я. Ларри засмеялся. Небольшое усилие воли, и рука моя снова опустилась на стол. «Это пустяки», — сказал он, — «не имеет никакого значения». «Вас обучил этому тот йог, про которого вы нам рассказывали, когда только вернулись из Индии?» «О нет, он такие вещи презирал. Не знаю, ощущал ли он в себе способности, на которые претендуют некоторые йоги, но применять их он счел бы ребячеством». Яичницу и ветчину принесли, и мы с аппетитом поели, и пиво выпили. Все в полном молчании. Не знаю, о чем думал Ларри, а я думал о нем. Потом я закурил папиросу, а он свою трубку. «Как вы вообще попали в Индию?» — спросил я без предисловий. «По чистой случайности. То есть тогда мне так казалось. Теперь-то я склоняюсь к мысли, что это был неизбежный результат тех лет, что я провел в Европе. Почти всех людей, которые оказали на меня влияние, я встретил как будто случайно, а когда оглядываюсь назад, кажется, что я не мог их не встретить. Словно они только и ждали, чтобы я обратился к ним, когда они мне понадобятся. В Индию я поехал отдохнуть. Перед тем я очень напряженно работал, и мне хотелось разобраться в своих мыслях. Я нанялся матросом на туристический пароход из тех, что совершают кругосветные рейсы. Он шел на восток, а потом через Панамский канал в Нью-Йорк. В Америке я не был 5 лет и соскучился, и на душе было скверно. Вы ведь знаете, каким невеждой я был, когда мы с вами познакомились в Чикаго 100 лет назад. В Европе я много чего прочел и много чего увидел, но к тому, что искал, не приблизился ни на шаг.